Другие странности заключаются в том, что жертва написала своей кровью на полу цифру 6. А еще... У Саймона запершило в горле, и он откашлялся в кулак, параллельно переворачивая страницу блокнота. Еще в самом кабинете присутствовали следы животного. Но ни укусов, ни свидетелей, которые могли бы подтвердить появление в тот день человека с собакой. Но главная странность заключается в том, что есть только отпечатки лап, но отпечатки обуви преступника нет, словно кроме собаки там вообще никого не было. И, кстати, окровавленные следы животного находятся только на месте убийства, и по всей школе больше ни одного намека на них. В принципе, это все. Он поднял взгляд на Томаса со скучающим видом прикрывшего глаза. «Напомни, почему со всеми этими убийствами ты идешь именно ко мне?» — спросил он, не размыкая век, и на его губах появилась улыбка. Саймон помрачнел. «Ты знаешь, почему?» «А ты скажи это вслух», — усмехнулся Томми. «Потешь мое самолюбие». «Он опять начинает эту игру», — раздраженно подумал Саймон. «Вопрос в том, поддерживать ли ее. Черт, у меня нет времени на эти игры. Потому что ты серийный убийца, Томас, который на протяжении многих лет успешно скрывал свою деятельность даже от собственной семьи. И поэтому твой опыт может быть мне полезен». Как можно более безразличным тоном проговорил Саймон. «Доволен? Теперь мы можем вернуться к работе?» «Теперь можем», — согласился тот. «И, переходя к делу, ответь на вопрос. Она страдала?» «Что ты имеешь в виду?» — холодно поинтересовался детектив. «Она долго умирала?» Томас закусил нижнюю губу и наигранно повел бровью. «Кричала? Вопила? Молила о смерти, не в силах больше терпеть боль?» Саймон в отвращении скривился. «Да, ее смерть не была легкой. Это имеет какое-то значение?» Томас проигнорировал его ответ и задал новый вопрос. «Кто-нибудь еще умер?» Он помедлил с ответом, и это не ускользнуло от внимания брата. Удовлетворенно протянул Томми. «Только не говори, что умер кто-то из твоих знакомых!» Саймон посмотрел ему прямо в глаза, и Томас кивнул. «Значит, вот оно как. И кто же это? Неужели Николас?» Саймон продолжал молчать. «Да ну ты брось!» Он захохотал. «Неужели кто-то добрался до бесстрашного Ника? Фантастика! Спасибо, братец, ты поднял мне настроение! Еще как поднял!» Коул дождался, когда смех утихнет, и только потом спросил. «Ты закончил?» «Да, почти. Чёрт! Ух!» Томас взял себя в руки, но улыбаться не перестал. «Ладно, о чем мы там? Ах, да, училка! Скажи-ка мне, она была суровой теткой? «Да, весьма. По словам охранника, она держала всех в ежовых рукавицах». «Отлично. Так вот, братец, ты имеешь дело с любителем, но при этом с очень умным любителем. Скорее всего, училка не была его первой жертвой, и стоит поискать, не было ли в недавнем времени похожих убийств. Но ты, мальчик умный, наверняка уже это проверил. Но я советую поискать не просто убитых, а обратить внимание в первую очередь на животных. Пропадали ли они в округе? А может, находили их трупы? Еще посмотри сводку пропавших без вести, но бери период побольше, потому что...» «Потому что если он убивал раньше, то некоторое время ждал, что за ним придут». Закончил за него Саймон. И как он мог упустить такую деталь? «Верно. И убедившись, что все сошло ему с рук, он почувствовал сладость вседозволенности. А это чувство чертовски опьяняет, можешь мне поверить». Томас хохотнул. «Но твой приятель весьма вспыльчив, а это минус для него. Личные мотивы налицо. Учителей просто так не убивают, особенно по-зверски». Детектив задумчиво провел языком по зубам и закивал. «И он все спланировал». Саймон пролистал свои записи. «Он знал, что школа будет отмечать 200-летие, потому что учился там. И не просто учился, у него преподавала именно мисс Шарлодей, которую он люто ненавидел. К тому же ему была известна ее привычка оставаться в своем кабинете на переменах и во время праздников. Знал он также и то, что ее крики, сколь бы сильными они ни были, не услышат. Хотя он рисковал». «Именно», — поддакнул Томас. «Рисковал. И чертовски сильно. Стоило кому-нибудь пройти под окнами или просто появиться на втором этаже, и ничего бы не вышло. Но чувство безнаказанности, жажда крови и страданий перебороло осторожность. К тому же он был уверен в том, что ему удастся уйти. Это говорит о том, что у него был подготовлен путь к отходу. Поэтому я и назвал его умным любителем». Немного подумав, Томас добавил. «Но не только поэтому. Еще он додумался пустить псов по ложному следу и запутать следы». «Псов?» — хмыкнул Саймон. «Ну да», — он улыбнулся.